Такой, именно такой состав четверки не может вызвать подозрений у кого-нибудь из них. Неразумностью, нелогичностью состава, к примеру. Не думаю. Вроде все сходится, поморгав, ответил Валерий. Да ладно, недовольно выразил свое нетерпение Коляша. Подозревают, не подозревают, какая разница? Потрясем и вытрясем, если есть что вытрясать. Нравится мне, англичанин, твое чисто британское простодушие, сказал Смирнов. Потрясем и вытрясем. Всех четверых трясти собираешься? Александр считает, что надо трясти, и я буду трясти. Николай рассматривал свою ладонь как хиромант. Но, если честно, не очень-то я уверен, что это надо делать. Привычка мне такая, что ли? Ментам не доверять. Короче, хочешь обоснований? Пожалуйста. Смирнов осмотрел всех присутствующих и приступил к обоснованию. К убийству Алексея могут быть только три подхода. С вашей стороны, со стороны Виктора Кузьминского и, наконец, со стороны неясной пока для меня третьей организованной силы. Ваша возможность просчитать случившееся с одним известным при двух неизвестных практически равна нулю. А я, обладая сведениями с двух сторон, могу довольно точно воспроизвести почти все обстоятельства Лешиной смерти. Убийца или убийцы могли узнать о том, что Виктор навестит Алексея в определенный час, только в день убийства, ибо о встрече сами участники договорились в этот день. Если бы они узнали о ней, только прослушивая телефонный разговор, то они бы никак не успевали организовать убийство с замазанием Виктора за 30 минут, которые прошли от звонка Виктора до его прихода на место убийства. Следовательно, они имели время на подготовку. Оно легко определяется. Зная состояние Виктора, они были уверены, что он позвонит Алексею и договорится о встрече при первой же возможности. Такая возможность появилась, когда Валерий передал номер телефона Виктору. Они поняли, сегодня. Их подставной создает ситуацию, при которой Алексей не может покинуть свою контору. Они готовят операцию, точную по времени, и как только раздается звонок Виктора, осуществляют ее. Для проведения этого акта им было необходимо лишь, чтобы их агент увидел у вас две вещи. Номер телефона со временем звонка и момент передачи этого телефонного номера Виктору. Помолчали. Потом Николай, продолжая разглядывать на ладони линии своей жизни, огорченно признал вслух. «Плохи твои дела, Валера». Валерий отреагировал не сразу. Он думал, уже догадавшись. Додумав, признался. «Мои дела действительно плохи, Коля, потому что я лопух, дурак, доверявший твоему корешу. Это Джон, это точно Джон». «Доказательство, Валера», — тихо попросил Николай. Джон сидел у меня, когда пришел Алексей, и видел, как Алексей передал мне карточку с телефоном. Он оставался в комнате, когда я вышел проводить Лешу. Карточка оставалась на столе. Он был в зале, когда я разговаривал с Виктором. «А ты, — говоришь, — четверых. Тряси одного, англичанин!» — удовлетворенно заметил Смирнов и спросил, «Давно он у вас, Джон этот?» «Месяца 8», — ответил Николай, — «а вообще-то мы с ним в армии служили вместе». «Обосрался ты, как младенец в пеленках», — спокойно констатировал Александр Петрович. «Ну, об этом поговорим позже, а теперь готовь разборку, Коляша». Как только тот, кого звали Джоном, вошел в складское помещение, ворота за его спиной с лязгом закрылись. Он мгновенно обернулся и мгновенно понял — ловушка. Шестеро стояли за его спиной. Он был хорошо обучен. Он никому не дал и секунды на размышление. В прыжке ногой отключил одного, развернувшись в полете, рухнул на второго, третьего уложил ударом по сонной артерии и прорвался к воротцам, но открыть их не успел, завозился задвижкой, и этого было достаточно для того, чтобы оставшиеся трое набежали, сбившись в кучу, лишили маневра и со слегка запоздавшей помощи только что поверженных